Глава 17. «Улитка добралась бы быстрее», — недовольно ворчит мама, когда я, наконец, занимаю свое место за столом. «От парочки брюхоногих мне сегодня все же удалось улизнуть», — парирую я, еще не вынырнув из куража. Но мама, привыкшая искать подвох во всех моих словах, подозрительно сощуривается и сверлит меня недобрым взглядом. «Да перестань ты, мама, речь не о тебе». А уже в следующие несколько минут вся наша компания, развесив уши, впитывает невероятные и потрясающие знания о древнейших жителях нашей планеты. Вовсе не глупых, иногда ядовитых, с количеством зубов больше, чем у самой зубастой акулы. И это все улитки. А еще они способны спать 3 года подряд. Вот бы человеку такие способности. Прикорнул на пару лет, а потом проснулась уже совершеннолетняя. И права получила, и в ипотеку впряглась. И все свои законные сертификаты затребовала, и всю стену ими облепила. Да глупости, конечно. Я за эти 2 года еще столько дел успею обстряпать. Некогда дрыхнуть. «Так, тост с опоздавшей», — горланит уже захмелевший Вадик и наполняет мой фужер вишневым компотом из бабаниных запасов. Почему-то от этого пощипывает в носу. «Как жалко, бабань, что ты не успела познакомиться с нашими девчонками». «Да-да, слово предоставляется главе нашей семьи», — пафосно восклицает Алекс и стучит вилочкой по фужеру. «Давай, Ая». Я встаю и поворачиваюсь к нашей солнечной девочке. Стефания во главе стола в принцессочном платье цвета спелого апельсина, с красиво уложенными локонами, такими прекрасными мшистыми глазами, нежной улыбкой. Моя младшая сестренка всезнайка самое восхитительное и позитивное создание во всем мире. А как рисует! А какие невероятные фотоснимки творит эта феечка! Талантище! Мне так много всего хочется ей пожелать, но главное, чтобы не растеряла свою солнечность, не разочаровалась. «Уснула, что ли?» Мамин голос звучит нетерпеливо и раздраженно, а я вдруг понимаю, что все ждут меня и забываю слова. «Пусть рядом с тобой, малышка, всегда будут только искренние и любящие тебя люди». Свой тост я быстро запиваю компотом, потому что больше ничего мудрого не приходит в голову. «Золотые слова!» — поддерживает меня Вадик, а Алекс одобрительно кивает и улыбается. «Да, вот как сейчас!» — радостно соглашается Стев. «И чтобы еще папа был!» «Главное, детка!» нравоучительно вставляет мама. «Чтобы тебе встретился обеспеченный, очень щедрый и самый красивый мужчина». «Рановато есть только мужиков», — вставляет Алекс. «А когда вырастет, мы ей умного пожелаем». «И доброго», — застенчиво улыбается Стев. «Не хочу показаться нескромным, но мне кажется, что вы говорите обо мне», — улыбается Вадик, не сводя плотоядного взгляда с моей старшей сестры. И Алекс почему-то не фыркает и не язвит. Она неожиданно краснеет и топит смущенный взгляд в игристых пузырьках шампанского. Это еще что за новости? Я ведь предупреждала ее, что Вадик... Нет, он, конечно, замечательный друг, безотказный, добрый, но он же кобель. По его теории, каждая красивая девушка достойна его любви, но не всякая достойна быть отлюбленной дважды. И лучшая девчоночья сторона — та, на которой закреплены большие сиськи. Но среди присутствующих такой стороной может блеснуть только наша фигуристая рыжуля. Но даже тот факт, что по протекции Вадика Алекс уже 2 месяца работает в компании его отца, не дает никому из них эксклюзивного права на ее пышные достоинства. Поэтому, когда в 10 вечера Вадик вдруг заявляет, что пора и честь знать, я с облегчением выдыхаю. «Спасибо, что пришел, Вадим». Каким-то дурным томным голосом блеет Алекс. «И огромное спасибо, что сваливаешь, дружок». Я торжествующе улыбаюсь, пока Вадик вкрадчиво не озвучивает. «Ты проводишь меня, Александрина?» И я тоже провожаю его, стоя на промерзшем балконе и наблюдаю, как оглаживает Вадик ту самую, выдающуюся сторону моей сумасшедшей сестры. Ричард, впиваясь мне в плечо опасными когтями, равнодушно разглядывает пылкую парочку. А мне хочется крикнуть Фас, Ричи! И хочется развидеть, не слышать, забыть отвратительное чавканье их поцелуев, звенящее гулким эхом в морозном вечернем воздухе.